Глава 9. По уверенному почерку было ясно, что держать в руках перо для анонимуса — дело привычное. В отличие, кстати, от подавляющего большинства людей, с которыми я успел тут познакомиться. Да еще и латынь знает, падла. «Заберу?» — показав генерал-губернатору письмо, спросил я. Тот кивнул, ни секунды не раздумывая. «И то верно. На кой ляд ему донос, если вопрос закрыт?» Не расследование же проводить, кто этот донос прислал. Тем более, что работу местных криминалистов я наблюдал воочию. Это даже не детский сад, а отделение для младенцев в родильном доме. «Найду, кто писал, урою», — пояснил я. Это утверждение возражений также не вызвало. Обломов спокойно кивнул. «Ваше право. Вас оскорбили, напраслину возвели». «Нравится мне тут у них все-таки. Чем дальше, тем больше». Идеи по части личности анонимуса у меня не то чтобы не было. Не было желания прямо сейчас об этом думать. Пока на повестке дня стояли более интересные вопросы. Вы сказали, что владеете информацией о моем происхождении. Илья Ильич потупил взор. Да не то чтобы прямо уж владею, но кое-что мне известно. Я ведь сюда из столицы назначен, самолично господином оберполицмейстером. Прежде напрямую ему подчинялся. И, в числе прочих, доходили до меня слухи, что граф Давыдов был крепко дружен с его сиятельством князем Волконским, и что оба они принадлежали к некоему тайному братству. Что за братство? Илья Ильич помрачнел. Подробностей не знаю, а и знал бы, не стал бы говорить. Сие есть государственная тайна. Ладно, допустим. А между Волконским и мной какая связь? Илья Ильич помрачнел еще больше. 20 лет назад в Петербурге ходили слухи о рождении последнего архонта. Так на древние византийские манеры именовали когда-то русских князей, объединивших многие земли. Княжеская ветвь, которая брала начало на Смоленщине, со смертью последнего своего представителя, точнее, представительницы, не прервалась. Ребенок, которого родила последняя княжна, якобы выжил. Времена были смутные, и сторонники рода, в числе них князь Волконский, спрятали младенца. Ну, в общем-то, слухи и слухи. Поговорили, забыли, мало ли сплетен по Петербургу гуляет. Годы шли, младенец, если и выжил, никак себя не проявлял. Если бы не ваше загадочное появление в усадьбе Давыдова, я бы об этих байках даже не подумал. Но, получив донос, вспомнил, что Давыдов был дружен с Волконским, а, выйдя в отставку... Забрался в такой медвежий угол, что, ежели надо, к примеру, младенца спрятать, то лучшего места и представить нельзя. Вот я и предположил, что этот младенец я. Именно. А о том, что я могу приходиться родственником самому Волконскому или кому-то из его друзей, вы не подумали? Нет. Зря. Самая простая версия, как правило, самая верная. Мало ли по Петербургу и окрестностям бастардов бегает. «Да, пожалуй». Илья Ильич потер подбородок. «В общем, дело, конечно, ваше. Но делиться радостью, что нашли в богом забытом углу древнего... Как его там? Архонта. Архонта я бы не стал. Если окажется, что князь Волконский всего-навсего прижил ребенка от лучшей подруги своей жены или гувернантки дочери, вы рискуете сесть в большую лужу». «Пожалуй, вы правы». «Да ясное дело, прав». Я убедился, что сумел перенаправить мысли генерал-губернатора в нужную сторону и поменял тему. «А вещь, о которой вы говорили, принадлежащая покойному графу Давыдову, что это?» Илья Ильич выдвинул ящик стола и извлек из него еще один конверт. Этот также адресовался его превосходительству господину генерал-губернатору Смоленска. Но почерк был другой. Я открыл конверт и вынул письмо. «Зная вас как человека благородного и порядочного, покорнейше прошу не отказать мне в просьбе передать сию вещицу графу Алексею Михайловичу Давыдову в собственные руки. Отправлять почту опасаюсь, навестить графа самолично не могу по причине слабого здоровья. Такой дальней дороги мне не пережить. А никаких иных оказий в ближайшее время не предвидится. Имя свое не называю, за что нижайше прошу извинить». Надеюсь, что просьба моя для вас не слишком обременительна. Вместе с письмом из конверта выпал ключ. Небольшой, дверь таким не открыть. Сундучок какой-нибудь или шкатулку можно. Хотя ключик вполне увесистый, серебряный. Сопроводительных записок, предназначенных для Давыдова, к ключу не прилагалось. Граф, очевидно, и сам прекрасно знал, для чего эта штука и что с ней делать. «Это принесли, когда я собирался сюда, в Смоленск», — пояснил Обломов. «Я ведь недавно получил назначение. И тот, кто написал письмо, о нем узнал. Я собирался посетить Поречье и пригласить к себе графа Давыдова, но не успел. Узнал, что граф скоропостижно скончался. Если его наследник вы, то и эта вещица, полагаю, теперь ваша». «Походу, так». Я сунул ключ во внутренний карман камзола. Брейгель по моей просьбе специально нашил такие с обеих сторон. «Да». Да чего ж не вовремя Мандест граф этот рванул? Чем дальше, тем все больше убеждаюсь, что Давыдов окопался в своем медвежьем углу не просто так. А зачем, почему, ясности пока не появилось никакой. Только загадок прибавилось. Ладно, до тех пор, пока эти загадки не мешают мне жить, могу себе позволить не обращать на них внимания. Ладно, Илья Ильич, я потянулся, пойду. Рад знакомству и все такое. Будешь проходить мимо, проходи мимо. Обожди. Генерал-губернатор цапнул меня за рукав. К тому моменту, как в графине показалось дно, мы как-то незаметно успели перейти на «ты». «Ты ведь знаешь, что случилось с моим предшественником?» «Слыхал. Несчастный случай. В Днепре утонул». «Да хрен там несчастный случай. Мне уж рассказали, что русалка это была. Вроде той, что вы по дороге сюда встретили». «Да что ты? Точно тебе говорю». Илья Ильич усадил меня обратно в кресло. «Ты пойми, я не трус. Я всю жизнь государыне служу верой и правдой. Биться готов до последней капли крови, ежели с человеком. А тут выходит, черт его знает с кем. Поузнавал я про твари этих, аж волосы зашевелились. Эдак вот случись чего, я хоть и над всей губернией начальник, а перед ними выходит беззащитен». «Ну, в целом, да. Но ты ведь можешь нанять охрану из охотников». «Да уж троих нанял», — Илья Ильич махнул рукой. «Из Петербурга со мной прибыли. Охрана и у предшественника была. Толку-то? Я здесь человек новый, не знаю никого. И охранники тоже. А тебя здешние охотники вон как уважают. И мужики сразу видно знающие. Поспособствуешь, может? А я за это ордену вашему вспомоществование, а? То есть я тебе бодигардов из нашего ордена, а ты нам снабжение? Правильно понимаю?» Обломов закивал и извлек все из того же ящика стола кошель с монетами. Придвинул ко мне. «Вот. На первое время. В благодарность, так сказать. А сам ты в Смоленск перебраться не желаешь?» «Не, не могу пока. Дома дел до хренища. Суды, ряды, прочее хи...» «Судами помогу», — пообещал Обломов. «Только разъясни, что нужно. В какую, так сказать, сторону направить справедливый суд? Колдун опять же где-то лазит, упырей поднимает. Вот с колдуном не помогу, это уж сам». «Догадываюсь. Почему и говорю, мне домой надо вернуться. А насчет телохранителей сообразим что-нибудь». Я взял со стола кошель с деньгами и сунул в заплечный мешок. В Смоленске мы решили не задерживаться, хоть Захар и смотрел на тренажеры во дворе генерал-губернатора с вожделением. Он тут с большой охотой проторчал бы подольше, пусть даже ради них одних. Хотя в столице губернии и без того определенно было чем заняться. «У себя в цитадели такие же приблуды сообразим», — пообещал я. «С Обломовым я договорился. Он обещал выписать из Петербурга умельца». Егор присвистнул. «Сказал тоже. Из Петербурга. Это ж на какие шиши?» «А вот». Я вытащил из мешка кошель с монетами. «Его превосходительству охрана нужна из местных охотников. Заплатил вперед». «Своим охранникам не доверяет?» — хмыкнул Егор. «И правильно делает, как по мне. Один уже додоверялся, потом из Днепра выловили без штанов. Сами-то по себе охранники у него, может, и неплохие, но на местности не ориентируются. Где тут какие твари, знать не знают. В общем, я считаю решение разумное». «А я считаю, что ежели кто денег наперед заплатить готов, то об чем тут вообще разговаривать?» — нетерпеливо влез Захар. «Сколько там?» Я высыпал содержимое кошеля на скамью рядом с собой. Мы ехали в карете. Я на одной скамье, Егор и Захар напротив. Монеты пересчитали. 10 империалов, 100 серебряных рублей. Генерал-губернатор высоко ценил свою безопасность. Переместиться в усадьбу знаком мы не пожелали. Кучера одного в обратный путь отправлять такое себе, сгинет еще где-нибудь. Тут не твари, так разбойники, не разбойники, так еще какая-нибудь диарея. Не соскучишься. Лучше вместе. Ежели, скажем, жалование охранникам положить 2 рубля в неделю, то в цитадели очередь выстроится, — сказал Егор. А денег тут хватит надолго, да еще останется. Заплатим за месяц, а дальше губернатор со своими сотрудниками пусть сам разбирается, — решил я. Итого, если 2 охотникам за месяц заплатить, остается 8 империалов. Хватит на тренажеры? Да и меньшего хватит. Вот как мы поступим, Владимир. Егор поделил кучку монет на 2, по 5 империалов каждый. Эти — охотникам и в общак. А эти тебе. Мне-то с какой радости? С такой, что самому генерал-губернатору морду набить, да так, чтобы он тебе за это еще и заплатил, дорогого стоит. Мы с Захаром заржали. Кроме того, живем мы у тебя в усадьбе, — продолжил Егор. Поешь, кормишь и нас, и других братьев. Забирай, в общем. Справедливо. И ведь не поспоришь. Я забрал монеты. В Давыдово нас встречали как обычно, то есть распростертыми объятиями и накрытым столом. «Прискакал, стал быть, мужичок, передать, что ваше сиятельство в Смоленск отбыли», — рассказывал Тихоныч. «Я на другой день решил сам в Поречье наведаться за новостями. А там уж только ленивый не знает, что молодой граф Давыдов посланника самого губернатора заставил в ножки себе кланяться. А после этого же посланника от смерти спас, русалку изничтожил. Та тварюка, говорят, который год проезжим путникам житья не давала». Тихоныч светился от гордости так, как будто русалку изничтожил самолично. Тетка Наталья от него не отставала. По ее словам, с некоторых пор крестьяне за право поставки продуктов к барскому столу чуть ли не дрались. Каждый рвался мне угодить. За спинами Тихоныча и тетки Натальи сияла счастливой улыбкой Маруся. Кланялись Данила с женой. Да и сам я испытывал странное чувство, о котором думал, что давно позабыл. Будто и правда вернулся домой, в свою семью. После обеда мы с Егором поднялись ко мне в башню. Я отметил перемены. Новая лестница обзавелась удобными перилами, широкая кровать пологом и дополнительными подушками. А на том месте, где я указал, стоял высокий шкаф с распашными дверцами. «Богато», — оценил резные завитушки и золоченые ручки Егор. Я распахнул дверцы. Плотник исполнил все в точности. Ни пола, ни потолка у 0Т-кабины не было. На полу виднелся знак перемещения, нарисованный Егором. Рядом с ним — знак земляны. Егор попрощался со мной, шагнул в шкаф и отбыл в цитадель. Мы еще за обедом решили, что кадровые вопросы решать будет он. Уж сколько лет в ордене? Ему ли не знать, кого из охотников выделить в охрану генерал-губернатору? А я перед тем, как завалиться отдыхать, решил заглянуть в подзорную трубу. Нравилось мне осматривать свои владения. Светло-зеленые поля, темно-зеленые леса, игрушечные деревенские домики и стада пасущегося скота. Сверкает на солнце быстрая извилистая речка, степенно крутится колесо мельницы, стелится над дальним лесом дымок. Постараль, да и только. Стоп. Дымок? Над лесом? Я прибавил увеличение, навел резкость. После чего выскочил на балкон, крикнул. «Данила!» Данила, отмывающий от дорожной пыли карету, задрал голову. «Ась! Там, за лесом!» — показал я рукой. «Пожар, что ли?» «Был! Сейчас уж не горит! Но я чай дымить еще долго будет! Хорошо, хоть ветер не в нашу сторону, пожарищем не пахнет!» «А что горело?» «Лес!» «Да вы не волнуйтесь, ваше сиятельство! То не наш лес, соседский, за рекой который! На нашу сторону никак бы не перекинулся!» «Ясно!» Я собрался уходить в дом, но тут рядом с Данилой неизвестно откуда возникла Груня. «Ох и страсть там творилась, ваше сиятельство!» — застрекотала она. «Ох и страсть! Это Ужиковские подожгли! У меня там в Ужикова сестра двоюродная, замужем за ихним кузнецом. Так, говорит, горело, уж так горело!» Я нахмурился. «Постой. В смысле подожгли?» «Как есть подожгли, ваше сиятельство! Это все Макар Коребой, дурной мужик. Женился поздно, не шел за него никто. Да еще бы с такой-то рожей. Он уж и в Ярцево, и куда только не сватался. Потом привел все-таки из-под Поречья девку. Не помню, с какой деревни. Тоже замуж не брали. Да и то сказать, куда ее брать на 25-м-то году. Хоть за Макарку мать с отцом пристроили, и то поди перекрестились. «Очень интересно. А можно как-то ближе к сути?» «Так я ж и говорю!» — Груня всплеснула руками. Перестав умирать, она оказалась на удивление разговорчивой. «Это Макарка поджег. Ребятенка у них с женой крысы загрызли. Единственное дитя, и уж такое долгожданное. Души они в сынишке не чаяли. Макарка с горя запил, а ночью с пьяну в лес побежал да поджег. Лес горит, того гляди на деревню перекинется, а он хохочет». Чтобы, говорит, твари передохли к чертям. Я покачал головой. Дурак. Что им будет-то, крысам? Уйдут под землю, только их и видели. Не то что пожар, атомный взрыв пересидят. Тараканы и крысы выживают в любых условиях, известный факт. Данила кивнул. Пересидят. Еще деды-прадеды наши пробовали огнем их извести. Хоть бы что, только злее становится. Это у Макарки, видать, с пьяну да от горя в голове помутилось. Вот я и говорю. На сцене вдруг появился новый персонаж. Пацан лет 13. Выскочил из каретного сарая и посмотрел на меня. «Ваше сиятельство, а это вы уже проснулись, али как?» «А сам как думаешь?» Пацан пожал плечами. «По мне так проснулись. А там кто ж вас благородных разберет?» Данила хлопнул его по затылку, попросил. «Не серчайте, ваше сиятельство, деревенщина!» «С господами говорить не обучен». «Да я понял, что не элитная школа. Кто таков, откуда?» «Сеньки я», — представился пацан. «Пришел просить ваше сиятельство, чтобы оказали нам милость». Получив от Данилы еще один подзатыльник, запоздал и поклонился. «Не трожь», — одернул Данилу я. «Чего тебе?» «Ужиковские мы. Дядь Макар нашим с мамкой соседом был. После того, как лес поджег, барин сказал запорить его, али в солдаты отдаст. А только дядя Макар не виноватый. Он добрый, да и не пьет почти. Это все крысы проклятые. Пацан вдруг шмыгнул носом. «Изведите их, барин. От всей деревни прошу, сделайте божескую милость. Ярцевские говорят, вы целого ихнего короля зарубили».